Глава 16. Центральный зал флагмана Соларионов Сарас походил на встревоженный улей. Десятки людей в форме носились туда-сюда, что-то говорили, что-то делали. Я, Райан, Вальтер, Векс и Зарина сидели за огромным круглым столом, единственным островком стабильности в этом море хаоса. Остальные малыши находились неподалеку, но не за столом. Не было смысла усаживать сюда всех. Вместе с нами за столом находился адмирал Кассиус Соларион, командующий личным флотом Ариса Солариона, несколько его помощников, заместители командиров теней и плети, а также проекция Ариса Солариона. Его самого здесь не было. Ни его, ни Лерен, ни какого-то другого представителя высшего дома Соларионов. Информация о том, что герцог Элиас пропал, являлась тайной. И Арис не хотел привлекать к этому моменту излишнее внимание. К тому же его присутствие на Invicti Prime было обязательным. Протокол подготовки встречи герцогов с императором требовал его личного участия. «Я не очень понимаю, зачем нам притащили этих детей», — произнес Плеть-2. В его голосе слышалось недовольство, граничащее с презрением. Командир Плети пропал вместе с герцогом, так что временное управление личной гвардии герцога Элиаса принял его заместитель, Маркус Соларион, который оказался, чем я совсем не удивлен, вторым сыном Леонидаса Солариона. Интересно, это какая-то особая потребность этой ветки Соларионов отправлять вторых детей в элитные отряды? Или такая фанатичная вера в то, что первые дети никогда не умрут и не потеряют свой титул? «Эти дети вытащили тебя с Гипериона-7», — ответил Арис. «Так что закройся, пока я не отстраню тебя от этой операции из-за несоответствия должности». Прозвучало так холодно, что стало понятно. Семейной любовью там и не пахнет. Теперь-то я знал, что Арис тоже являлся сыном герцога Элиаса. Значит, Плеть-2 — его племянник. Вот только, судя по тону, ни одному, ни другому подобное родство радости не доставляло. Маркус поморщился, но промолчал. Видимо, хватило ума понять, когда следует заткнуться. «Командующий, введите малышей в курс дела», — приказал Арис. 4 дня назад герцог Элиас отправился с плановым визитом в систему Зурбатан. Начал адмирал, и в центре стола высветилась голограмма системы Зурбатан. Звезда класса G, 4 планеты, одна из которых обитаемая. Были предприняты стандартные меры безопасности при посещении гостей такого уровня. Полная блокировка системы, связи и запрет на перемещение на планете. Герцог поселился во дворце правителя Зурбатана, барона Тарака Вульмара. Барон устраивал званый ужин в честь прибытия высокого гостя. Все участники были согласованы с службой безопасности Соларионов. Однако в назначенный час герцог не спустился. Слуги, отправленные за ним, заявили, что герцога нигде нет. Как и Плети-1. Зурбатан был заблокирован. Начались поиски, но за 2 дня мы смогли только понять, каким образом герцога и его личного стража похитили. Этаж, на котором проживал герцог Элиас, имел тайный проход, о котором службе безопасности не было заранее сообщено. Барона уже допрашивают, но результата это тоже не приносит. «Куда ведет тайный проход?» — спросил я. «Он выходит в 20 километрах от дворца», — ответил адмирал, и голограмма изменилась, показывая карту местности с отмеченной точкой выхода. «По данным с орбитальной станции, в этом районе были зафиксированы 23 транспорта. Мы проверили каждый. Никто из них не подъезжал к точке выхода. Все маршруты проверены и перепроверены». «Данные с камер наблюдения?» — спросил Векс, на что Маркус только фыркнул, явно считая вопрос идиотским. «Дети играют во взрослые игры и не понимают, что взрослые уже давно решили все вопросы». «Согласно протоколу безопасности, все камеры во время визита гостя подобного уровня отключаются», — терпеливо ответил командующий, объясняя очевидное. «Почему?» — удивился Векс. «Это же нелогично». «Я его полностью поддерживал, не понимая, почему протокол безопасности создает дыры в той самой безопасности, которую должен обеспечивать». «Империя Тирис не в состоянии обеспечить камеры последнего поколения на всех планетах, которые посещают лица со статусом «особо охраняемые», — ответил Арис Соларион. «В большинстве своем на планетах стоят камеры старого образца, к которым могут подключаться хакеры и использовать их как миниатюрные бомбы. Проще отключить всю систему, чем еще раз повторить инцидент 30-летней давности». «Меня одно смущает вопрос о том, что герцог Элиас делал на Зурбатане», — спросила Зарина. «Это почти такой же фронтир, как система, откуда выполз Золотой». «Это внутренние дела дома Соларионов», — тут же заявил Плеть-2. «Младшую ведь Дорнов такие вещи не должны волновать». Вместо реакции я посмотрел на Ариса Солариона. Тот покачал головой, показывая, что права рассказывать подобное у него нет. Секреты высших домов не для чужих ушей, даже если эти чужие – свои же наемники. Хотя как наемники могут быть своими? Мы принадлежим тем, кто нам платит. Да, и то только на время контракта. Ладно, тогда у меня другой вопрос. Я не стал отводить взгляда от Ариса Солариона. Мы в курсе некоторых особенностей планеты с ретранслятором. Насколько я понимаю, герцог Элиас не смог бы посетить ее, как и плеть один. Как людей с подобными, скажем так, особенностями сумели похитить? Вопрос был задан намеренно туманно. Говорить в открытую о высших личностных матрицах при посторонних я не собирался. При этом Арис точно поймет, о чем речь. «Ха, как аккуратно!» — усмехнулся Арис Соларион. «Люди с особенностями». «У нас нет этой информации, человек без особенностей. Мы сами не понимаем, каким образом были заблокированы особенности, связанные с этими людьми. До сего момента это считалось невозможным». «О чем речь?» В голосе Маркуса появились нотки раздражения от того, что его держат в неведении. «О каких особенностях идет речь?» «Дядя, мне нужна полная информация. Причем здесь планета с ретранслятором?» Арис проигнорировал реплику, еще раз показывая, что отношения внутри одной ветки соларионов не самые дружелюбные. «Планету просканировали?» — спросил я. «Вы же наверняка уже разобрали ее на мелкие части, верно?» «В первый же день», — подтвердил адмирал Кассиус. Его пальцы забегали по голографической панели управления, и перед нами высветилась трехмерная голограмма планеты Зурбатан, детализированная с обозначением всех крупных поселений, транспортных узлов и энергетических объектов. «Можно?» — попросил я, и передо мной появилась система управления. «Что скажешь?» — спросил я, активно вращая проекцию планеты. «У Маркуса определенно есть личностная матрица, но она управляющая, не высшая», — ответил Эхо. «Сканирование, как это было при встрече с Арисом Соларионом, я не ощущаю». «Вообще речь сейчас не об этом», — мысленно ответил я. «Где могли спрятать обладатели двух высших личностных матриц?» «Нигде», — безальтернативно заявил Эхо. «Их нет на планете». «Слишком громкое утверждение», — удивился я. «Планета закрыта, уйти отсюда они физически не могли». «Я так понимаю, матрицы активны, даже если основной носитель без сознания?» «Вспомни первую встречу с Арисом Соларионом», — заявил Эхо. «Тогда его матрица смогла просканировать пространство в огромном диапазоне. Полагаю, нечто похожее уже сделали здесь, но ничего не обнаружили. Тех, кого так активно ищут, нет на планете. Вопрос в том, каким образом они ее покинули». «Либо они ее все же не покидали», — подумал я. «Появилась у меня одна идея». «Невозможно», — тут же отреагировал Эхо, считав мои мысли. «Полное сканирование планеты пробило вглубь до полукилометра. Для использования биоволокон ксорхов необходимы технологии предтеч». «Хорошо, давай проверим. Увеличь масштаб проекции планеты». Все молчали, позволяя мне играться с проекцией планеты. Итак, далеко утащить герцога и плеть не могли. Предположим, что транспортом похитители не пользовались. Скорее всего, в деле задействовали стандартные летающие платформы. Значит, у них оставался час, максимум два, пока на планете не была объявлена тотальная блокировка. Не думаю, что похитители являлись прирожденными пилотами, способными на скорости в 150 км в час двигаться по узкому проходу подземного хода. Значит, область поисков резко сужается. Скорее всего, не более 50 км от точки выхода. Увеличив масштаб, я задумался. Предположим, только предположим, что герцога похитили те, кто имеет доступ к технологиям предтеч. Они знают, как блокировать высшие личностные матрицы, имеют доступ к технологиям, которыми распоряжается только Арис Соларион. Но только ли он один? Ваша светлость, вы являетесь управляющим исследованиями артефактов предтеч иксархианцев всего дома Соларионов? Спросил я у Ариса Солариона. Тяжелый взгляд Ариса был таким неприятным, что я даже обрадовался тому, что на встрече он присутствует в виде проекции. Металлические глаза откровенно пугали. «Только сектора герцога Элиаса», — ответил Арис. «У каждого герцога из дома Соларионов, а таких еще шестеро, свои управляющие. И, предвосхищая следующий вопрос, мы не общаемся и не обмениваемся технологиями. Единственное обязательное условие — каждый сектор должен обнаружить и поставить в империю Тирис три пары врат предтеч в год. После встречи все малыши обязаны пройти беседу со службой безопасности. неожиданно заявил Маркус Соларион. Он даже жест сделал, и неподалеку от стола появилось несколько офицеров. «У наемников нет соответствующего доступа для того, о чем мы здесь разговариваем. Дядя, я прежнему считаю, что мы теряем время. Эти дети нам ничем не помогут». «Что ты нащупал, Ксорх?» — спросил Арис, игнорируя племянника и называя меня новым позывным. «Явно что-то почувствовал». «Ксорх?» — фыркнул Маркус. «Что за бред? Кто дал такой позывной?» «Эхо?» — спросил я, продолжая изучать голограмму планеты. «Ищу», — ответила моя личностная матрица. «Определены 5 мест, подходящих под условия использования биоволокна падальщиков. Пытаясь отфильтровать остальные данные». «Не нужно фильтровать», — подумал я. «Выдавай результат». «Сейчас же на планете находятся группы быстрого реагирования?» — спросил я, приблизив одну из точек, подсвечиваемых для меня эхом. «Нужно проверить это место». Стоило видеть лицо Маркуса Солариона. Он скривился так, что мне даже стало не по себе. Реплик не последовало, но весь вид второго сына Леонидаса говорил о том, что он глубоко разочарован в том, что вообще присутствует на этой встрече. Дети играют в детективов, а он вынужден это терпеть. Хотелось бы чуть больше деталей. Арис Соларион тоже не понимал, чего я требую. Что проверять в этом месте? Сканирование четко показывает, что там ничего нет. Просто тупик. А если так? Я чуть увеличил масштаб и покрутил проекцию, показывая место с другого угла. На что это похоже? На тупик, дебила кусок! Маркус все же вспылил и вскочил на ноги. «Дядя, я долго терпел, но это уже переходит все границы. Я не собираюсь возиться с детским садом. Если тебе так нужны малыши, занимайся ими сам, но уволь меня от...» «Это вход в укрытие, спрятанное от сканирования биоволокном ксорхов», — заявил я, глядя в глаза Ариса Солариона. «Тем самым, что скрывала Эдриан. Тем самым, что не позволяла пользоваться связью. Тем самым, что может блокировать особенности некоторых людей. И таких мест я обнаружил 5 штук». «Плеть-2, сесть немедленно», — произнес Арис Соларион, не повышая голоса. Но прозвучало так, что испугались все. Даже адмирал, который должен был быть привычным к подобным проявлениям эмоций со стороны Ариса, и тот побледнел. «Что говорить о Маркусе?» Он умолк и без разговоров сел обратно за стол, словно его ударили. «Адмирал, проверить эту точку», — последовал приказ человека, ощутившего неладное. Он, наконец, сопоставил мой вопрос про других управляющих и то, что я только что произнес. Картина складывалась, и она ему не нравилась. Герцога Элиоса Солариона похитили не залетные пираты или бандиты, чтобы требовать выкуп. Его похитили представители других веток Соларионов. Кому-то очень не хочется видеть герцога Элиоса на его месте, раз он задумал такую масштабную операцию. Предательство внутри семьи – это чуть больше, чем возня с сорхами. «Команда отправлена, ваша светлость», — ответил адмирал. Его пальцы быстро двигались по голографической панели, отдавая приказы группам быстрого реагирования. Все, игры закончились. Начались суровые будни. Проекция планеты исчезла, а на ее месте появилось видео, передаваемое в реальном времени. Изображение слегка дрожало. Шлем камеры бойца передавала картинку во время быстрого полета. Группа быстрого реагирования получила координаты укрытия, спрятанного где-то в недрах заброшенных коллекторов, и ринулась к точке. Полет занял 20 минут. Если бы не предварительное сканирование, с помощью которого военные построили оптимальный маршрут к этой точке, путь туда занял бы гораздо больше времени. «Лар-1, мы на месте», — послышался голос одного из бойцов. «Чисто! Здесь нет ничего!» Камера показывала глухой тупик, серые бетонные стены, покрытые налетом времени и плесени. Никаких признаков присутствия людей. «Подойдите к стене справа», — приказал я, ощутив на себе взгляды всех собравшихся. На меня смотрели как на человека, который ошибся, но я верил в Эхо. Раз он сказал, что нашел 5 мест, значит, нашел. Все остальное — вопрос проверки. «Лар-1?» — переспросил боец. Выполнять распоряжение неизвестного голоса он не собирался. «Это Лар-1», — произнес адмирал. «Подтверждаю полномочия Ксорха. Выполнять его приказы». «Есть выполнять», — отчитался боец и подлетел к стене. «Я рядом. Что нужно делать?» «Коснись стены рукой», — приказал я. «Ноль сомнений. 100% выполнения». Профессионалы работают только так. Камера показывала, как ладонь бойца касается стены, и, не встретив сопротивления, проходит дальше, словно преграда сделана из тумана. Мое сердце быстро забилось. Я оказался прав. «Лар-1, это голограмма!» Пришел полный удивления голос, после чего боец пролетел сквозь кажущуюся монолитную стену и исчез. Как с радаров, так и с тактических планшетов своей группы. Сигнал оборвался мгновенно, словно бойца вообще никогда не существовало. Щелкнули переключатели лучевых винтовок. Группа приготовилась к худшему, но боец вылетел обратно буквально через несколько секунд. «Это какая-то перевалочная база», — отчитался он. «Сигнал внутри пропадает». «Техник, поясни, что нужно делать», — приказал я. «Нам нужна картинка того, что там творится». «Есть провод и второй передатчик», — спросил Рорк, подходя к столу и сразу включаясь в работу. «Если нет, нужны два бойца, которые возьмутся за руки. Один внутри голограммы, другой снаружи». «Выполнять», — приказал адмирал, и вскоре перед нами предстала поразительная картина. Когда-то это был склад, но его изменили, превратив в перевалочную базу. Помещение метров 20 на 30, низкие потолки, искусственное освещение. Судя по койкам, здесь проживало как минимум 10 человек. Спальные места расставлены вдоль стен. В центре импровизированная столовая и рабочая зона. Новое оборудование, которое я даже сходу разобрать не мог. Нам такого даже не показывали. Несколько ящиков с оружием. И это на планете, куда пролетает герцог. Отличная у Соларионов, оказывается, служба безопасности. Ответственная и суровая. Видимо, все время уходит на то, чтобы общаться с такими наемниками, как мы. Вдруг какие секреты Великого Дома на сторону уйдут? Надо пресечь. Но самым поразительным и привлекающим внимание было белое биоволокно. Его налепили на стены с помощью степлера и синей изоленты. Никакой эстетики, никакого изящества. Главное, чтобы работало. Оно и работало, создавая непроницаемый для сканирования кокон. «Ксорх, как ты нашел это место?» Арис Соларион спросил таким тоном, что стало ясно. Он окончательно утратил малейший намек на человечность, превратившись в опасную машину для решения проблем. «Опыт, ваша светлость», — ответил я. «Мне приходилось сталкиваться с подобным на Гиперионе-7. Собственно, благодаря этому мы тогда все и выжили. Есть определенные параметры, с помощью которых можно находить подобные места. Я руководствуюсь следующими. С помощью эха я рассказал алгоритм поиска. И вскоре на проекции замигали не 5, как было найдено моей личностной матрицей изначально, а 7 подобных мест. 2 места я отфильтровал», — пояснил эхо. «С вероятностью 35% там ничего нет». «Командующий», — произнес Арис Соларион, и одного этого слова оказалось достаточно. «Группы уже выдвинулись, ваша светлость», — ответил адмирал. «Водные я все передал. Проводим тотальную проверку. Смотреть на работу профессионалов — одно удовольствие». Группы двигались четко, слаженно, так, как и учил нас инструктор Карс. Наверное, в боевых академиях уделяют этому гораздо больше внимания, ибо военные, кроме истории, толком ничего еще и не было. Отчеты начали поступать минут через 30. «Склад чисто. Здесь ничего нет. Склад чисто. Перевалочная база чисто. Здесь ничего нет. Внимание, контакт с противником!» Место, которое эхо подсвечивал как самое перспективное, действительно оказалось таковым. Отряд, который спустился глубоко под землю, встретили огнем из всех видов оружия. Лучевые винтовки прошивали воздух яркими линиями. Плазменные заряды взрывались на щитах синими вспышками. Гранаты рвались с глухими хлопками. Личные щиты держались, но военным пришлось уйти в глухую оборону. «Лар-1, требуется поддержка!» Командир отряда умел адекватно оценивать собственные возможности. «Всем свободным группам, на позицию!» — приказал адмирал. «Взять это место!» Дальше началось то, что называют планомерным выдавливанием. Пользуясь плотным строем из энергетических щитов, атакующие двигались медленно, но уверенно. Передняя линия превратилась в сплошную стену из переплетающихся энергетических полей, настолько плотную, что сквозь нее ничто не пробивалось. Потерь не было ни с одной, ни с другой стороны, но это никого не смущало. Выстрелы защитников ударяли в щиты и поглощались без следа. В бою высоких технологий побеждает тот, у кого технологии выше. И сейчас они были выше у тех, кто находился на нашей стороне. Атакующие не торопились. Шаг за шагом, метр за метром они продвигались вперед, методично сокращая пространство для маневра противника. Картинка с их шлемов показывала длинный коридор, уходящий куда-то вдаль. Идеальное место для обороны, где численное преимущество не играет роли. Противник это понимал и использовал свое положение по максимуму. Огонь велся из-за импровизированных баррикад, сваренных из металлических ящиков и усиленных дополнительными листами брони. Десантники в черной броне, без опознавательных знаков, работали профессионально. Выступя против них, к примеру, малыши, нас бы уже размазали ровным слоем по стенкам и даже не спросили, как звать. Но против профессионалов вышли другие профессионалы. Так что выстрелы защитников разбивались о щиты атакующих, не причиняя никакого вреда. Полетело несколько гранат. Прогремели взрывы, и картинка на какое-то время исчезла. Все погрузилось в дым. Однако он довольно быстро развеялся. Здесь, на глубине, работала хорошая вытяжка. Когда камеры включились, стало понятно, что гранаты ничего не смогли сделать. Щиты поглотили энергию, не дав осколкам и ударной волне достичь целей. Внезапно защитники изменили тактику. Группа из 5 бойцов выскочила из-за баррикады и ринулась вперед, пытаясь прорвать строй атакующих в ближнем бою. В качестве весомого аргумента использовали силовые мечи, способные прожечь практически любую защиту. «Прорыв!» — крикнул кто-то из атакующих. Но прорыв не удался. Плотный огонь обрушился на группу со всех сторон. Десятки лучевых винтовок открыли огонь, концентрируя выстрелы на пятерке безумцев. Даже здесь, на корабле Соларионов, мне стало жарко от количества попаданий. Представляю, каково было тем, кто находится внутри призраков. Один из безумцев споткнулся. Щит перегрелся и на секунду отключился. Сразу десяток выстрелов пронзили его насквозь, и на землю падало уже мертвое тело. Такие раны даже медблок не в состоянии зарастить. Убитого подхватили, и безумцы рванули назад, под защиту баррикад. Первая потеря за все время боя. Единственная. Атакующие не преследовали. Просто продолжили медленное, неотвратимое движение вперед. Еще 10 метров. Еще одна баррикада оставлена защитниками. Коридор сужался. Пространство для маневра оставалось все меньше. Противник отступал упорядоченно, не паникуя, продолжая вести огонь. Но результата это не приносило. Все понимали, рано или поздно отступление закончится. Сканеры показывали, что никаких других туннелей здесь нет, так что обороняющимся просто некуда уходить. При этом они так качественно подошли к обустройству своего логова, что не могли его подорвать с помощью гранат. Стены держали уверенно и четко. Еще 5 метров. Последний поворот. И, наконец, атакующие вышли в большое помещение. 30 на 20. Кругом находилось оборудование, места отдыха. Это была полноценная база, рассчитанная на большую группу из 20 человек. Но самым важным было не то, что мы обнаружили базу. Самое важное находилось в центре помещения. То, что заставило мое сердце замереть, а дыхание прерваться. Пленных не будет, как не будет финального боя. Потому что все защитники сбежали. В центре помещения находились рабочие врата предтеч. «Герцога Элиаса нет на планете», — послышался безэмоциональный голос Векса. «В настоящий момент он может находиться где угодно». Все смотрели на голограмму врат, понимая масштаб проблемы. «Кажется, она только что разрослась до размеров галактики. И только не говорите, что ее вновь придется решать нам».